Двери Батистера, особенно «Дельта дель Парадизо», работы знаменитого Гиберти, очаровали Федора Михайловича, и он, часто проходя мимо капеллы, всегда останавливался и рассматривал их. Муж уверял меня, что если ему случится разбогатеть, то он непременно купит фотографии этих дверей, если возможно, в натуральную их величину, и повесит у себя в кабинете, чтобы на них любоваться. Часто мы с мужем бывали в палаццо Питти, и он приходил в восторг от картины Рафаэля «Мадонна делла Седия». Другая картина того же художника, Иоанн Креститель в пустыне, находящаяся в галерее Уффици, тоже приводила восхищение Федора Михайловича, и он всегда долго стоял перед нею. Посетив картинную галерею, он непременно шел смотреть в том же здании статую Венеры Медицейской, работы знаменитого греческого скульптора Клеомена. Эту статую мой муж признавал гениальным произведением. Во Флоренции, к нашей большой радости, нашлась отличная библиотека и читальня с двумя русскими газетами, и мой муж ежедневно заходил туда почитать после обеда. Из книг же взял себе на дом и читал всю зиму сочинения Вольтера и Дидро на французском языке, которым он свободно владел. Наступивший 1869 год принес нам счастье. Мы вскоре убедились, что Господь благословил наш брак, и мы можем вновь надеяться иметь ребенка. Радость наша была безмерна, и мой дорогой муж стал обо мне заботиться столь же внимательно, как и в первую мою беременность. Его забота дошла до того, что, прочитав присланные Страховым томы только что вышедшего романа графа Льва Толстого «Война и мир», спрятал от меня ту часть романа, в которой так художественно описана смерть от родов жены князя Андрея Болконского. Федор Михайлович опасался, что картина смерти произведет на меня сильное и тягостное впечатление. Я всюду искала пропавшего тома и даже бранила мужа, что он затерял интересную книгу. Он всячески оправдывался и уверял, что книга найдется, но дал мне ее только тогда, когда ожидаемое событие уже совершилось. В ожидании рождения ребенка Федор Михайлович писал в письме к Страхову: «Жду с волнением и страхом, и с надеждою, и с робостью. Мы оба мечтали иметь девочку, и так как уже пламенно любили ее в наших мечтах, то заранее дали ей имя Любовь, имя, которого не было ни в моей, ни в семье мужа. Мне предписано было доктором много гулять, и мы каждый день ходили с Федором Михайловичем в Джардино Боболи, сад, окружающий дворец Питти, где, несмотря на январь, цвели розы. Здесь мы грелись на солнышке и мечтали о нашем будущем счастье. В 1869 году, как и раньше, наши денежные обстоятельства были очень плохи, и нам приходилось нуждаться. За роман «Идиот» Федор Михайлович получал по 1,5 рублей за лист, что составило около 7 тысяч. Но из них 3 тысячи были взяты для нашей свадьбы перед отъездом за границу, а из остальных 4 тысяч приходилось платить проценты за заложенные в Петербурге вещи и часто помогать пасынку и семье умершего брата. Так что на нашу долю оставалось сравнительно немного. Но нашу сравнительную бедность мы сносили не только безропотно, но иногда с беспечностью. Федор Михайлович называл себя мистером Микабером, а меня – мистрис Микабер. Мы жили с мужем душа в душу, а теперь, при появившейся надежде на новое счастье, все было бы прекрасно, но тут грозила другая беда. За 2 истекших года Федор Михайлович отвык от России и стал этим тяготиться очень. В письме к Хмыровой от 8 марта 1869 года, сообщая ей о своем будущем романе «Атеизм», он пишет: «Писать его здесь я не могу. Для этого мне нужно быть в России непременно, видеть, слышать и в русской жизни участвовать непосредственно. Здесь же я потеряю даже возможность писать, не имея под руками и необходимого материала для письма, то есть русской действительности, дающей мысли, и русских людей. Но не только русских людей, но и вообще людей нам не доставало. Во Флоренции у нас не было ни одного знакомого человека, с которым можно было бы поговорить, поспорить, пошутить, обменяться впечатлениями. Кругом все были чужие, а иногда и неприязненно настроенные лица. И это полное отъединение от людей было подчас тяжело. Помню, мне тогда приходило на мысль, что люди, живущие в таком совершенном уединении и отчужденности, могут в конце концов или возненавидеть друг друга, или тесно сойтись на всю остальную жизнь. К нашему счастью, с нами случилось последнее.